Правда, стоило учитывать, что виденные силы были далеко не всем, что мог выставить враг. У противника явно были резервы, так что при нужде тот мог бы согнать уже не сотню, а две, три более горожан. Опять же в город вернулись изрядно потрепанные, но все еще многочисленные наемники, была там и личная гвардия Совета Магнатов. Все вместе, они могли доставить нам изрядно проблем. Да и при всей любви к дракам, устраивать жатву в этом городе я не особо хотел. С какой стороны ни посмотри, Бьянке виделся мне слабым, изнеженным местом. Какой интерес в том, чтобы предать его огню? Куда лучше захватить город в максимально целом виде, поставив его себе на службу себе. Если городские мастера станут работать на меня, можно будет наворотить таких дел. Так что на повестке дня шел не только сам захват города, но и работа над тем, чтобы тот оказался не слишком кровавым. И здесь парочка идей уже не только имелась, но и воплощалась прямо в настоящий момент. Я уже задействовал тех самых пленных наемников и выдал указания сиренам. Уже спустя пару минут они начнут выполнять первые шаги плана, а уже скоро это местечко станет моим. На этих мыслях захотелось разразиться безумным хохотом, но я сдержал себя, так как еще не отрепетировал этот навык. Единственное, изобразил на морде самую предвкушающую улыбку. «Итак, Ервин, чем мы будем заниматься сегодня ночью?» Меж тем спросил подошедший Филин. «Тем же, чем и всегда, Шерток. Попробуем захватить мир». Парой часов позже, Бьянке. Городская ратуша всегда ассоциировалась у жителей с мощью и незыблемостью власти правителей города. Величественное здание с высоким шпилем возвышалось над всеми домами и даже крепостной стеной. Его можно было разглядеть из любой точки города из его окрестностей. Однако в настоящий момент ратуша словно бы поблекла, растеряла весь свой блеск. Висящие в небе темные тучи бросили тени на нее, и на весь город, погрузили поселение в тяжелую, давящую атмосферу. Не добавляли позитива и парившие над ним крылатые неприятели. И ладно бы они просто висели над головами дамокловым мечом. Так ведь нет, с неба доносились еще и слова, порождавшие в умах целую бурю. «Жители Бьянки, разве готовы вы умереть за толстосумов?» Разносился по улицам чистый, прекрасный голос. «Разве желаете оставить своих жен, детей, родителей без кормильца, ради того, чтобы совет магнатов сохранил свои богатства? Простые моряки, капитаны, нравится вам отдавать львиную долю заработка, рисковать собой ради счастья других, ремесленники, желаете и дальше трудиться на богачей, зажатые в тисках их воли? Жители Бьянки, вы можете изменить свою жизнь. Просто останьтесь в домах, позвольте богачам самим разгребать последствия своей глупости». Сирены уже второй час подряд обращались с такими речами к горожанам. Они не повторялись, говорили легко и проникновенно. Их голоса, усиленные особой магией, словно проникали в души. Увы, не в такой степени, чтобы горожане сомнамбулическими фигурами направились распахивать ворота, но зерна сомнений в них были засеяны. Это уж точно. «А ну, чего встали?» На улице послышался недовольный крик наемника, заставшего прислушивавшихся к гласу с небес горожан. «А ну, пшли по домам, живее!» Горожане в этот раз подчинились, однако данный эпизод совершенно точно не добавил решимости возможным защитникам города. Александр Лихт, наблюдавший за этим событием, устало выдохнул. Его глодали самые мрачные предчувствия, и даже богатое убранство комнат ратуши не приносило комфорта, скорее наоборот, вселяло тревогу. Ведь оно напоминало, кто именно являлся теми богачами, которых предлагалось свергнуть горожанам. Поежившись, Александр отошел от окна, направившись к большому овальному столу. За ним надлежало размещаться совету магнатов, членом которого и являлся Лихт. Сейчас из семи кресел, расставленных вокруг стола, пять были заняты. Расположившись в шестом, Александр с некоторым недоумением воззрился на единственное пустующее сиденье. «Где носит Карла? Мы не можем его ждать вечно», — выразил общее недоумение краснолицый полнотелый мужчина, сидевший справа от Александра. «Мы уже послали за ним гонца», — ответил Эстебан, глава совета, занимающий соответствующее место за столом. «И что с того? Ты не видишь, что за окном творится? Еще немного, и чернь сама откроет ворота этим животным. А у нас из-за кое-чьей дурости осталось совсем немного справных солдат». «И кого же ты обвиняешь в дурости?» — зло спросил Эстебан. «Говори прямо». «Так тебя и обвиняю», — не отступил краснорожий. «Кто послал наемникам в самоубийственную атаку? Благодаря кому мы лишились сотни бойцов? Григор, тебе правда надо объяснять, Зачем это следовало сделать? Ты, может, забыл, но умерли наемники, которые могли быть опорой в мирное время, да, но сейчас они превратились в угрозу. Кто бы дал гарантию, что они бы не открыли ворота врагу? Может, ты, сейчас, когда отряды обломали свои клыки о противника, пустили тому кровь, они уже не будут думать о предательстве. Прямо так и не будут, тут уже не смог смолчать Александр. Ты это клыкам вепря расскажи. На Лихте сразу скрестились несколько взглядов, в которых читались интерес и недоумение. Что, разве вы не слышали? В рядах врагов замечены наши наемники, те из них, что числились убитыми. И не в цепях они стоят, а с оружием в руках. Там и викингов видели, и парочку темных. Верно, я сам разглядел знакомые рожи, проговорил молчавший до сего момента магнат. Это известие разом уронило и без того невысокое настроение. Членов совета нельзя было назвать гениальными личностями, но просчитывать опасность собственной власти умел каждый из них. «Может, следует вырезать клыки вепря?» – спросил Александр. «Нельзя, два других отряда не останутся в стороне», – отрезал Эстебан. «Но так мы рискуем получить удар в спину. Это все вы виноваты, не надо было посылать наемников в бой». «Тихо!» – прикрикнул Эстебан. «Говорите по одному. Может, договоримся с этим Ервином?» – высказался еще один магнат. Щуплый, низкорослый, с бегающими глазами. «Мы ведь можем так спастись». «Нельзя», — донесся голос из угла помещения. Александр вздрогнул, резко обернувшись в сторону говорившего, которым оказался всеми забытый глава гильдии воров. Человек, более чем полезный. Один из столпов, на котором держалась власть совета. И тот, кто изначально выступал за войну с Минотавром. «Этот бандит вас не пощадит». Между тем продолжил почтенный вор, вы все можете прислушаться к его планам, он их не скрывает, ваше богатство отнимут, самих убьют, но если мы сами пойдем навстречу, ты что, идиот, я не собираюсь отдавать себя в руки варвара. Собрание с каждой следующей секундой все больше превращалось в балаган, в каждом из членов совета кипел страх, каждый понимал собственную уязвимость и привычно выплескивал эмоции в обвинении других. С каждым следующим выкриком все меньше оставалось надежды отыскать путь к спасению. И вот именно в этой обстановке двери в комнату резко распахнулись, впустив запыхавшегося стражника. «Члены совета там. Что случилось?» «Внутренне холодея?» – спросил Эстебан. «Карл Зайше. Он погрузил свои богатства на корабли и отплыл. Только что. И вот с этим известием зал собрания окончательно потонул в склоке. Глава 24. Стой, убью. Некоторое время до... У стен Бьянки. Я сидел на вытоптанном собственными стараниями пятачке земли и вытирал со лба честный трудовой пот. Последние пару часов оказались свободными от сражений, заботу о войске удалось спихнуть на чужие плечи, так что появившееся время было решено потратить на тренировки. По итогу, это дало свои плоды. Как раз сейчас удалось вновь поднять силу на единицу, приблизив себя к заветной сотне. Увы мне, следующий шаг обещал стать раза в два сложнее. Ну да ничего, и его осилим. Отвлекшись от ощущений в натруженном теле, перевел взгляд на восток, туда, где в небе четко различалась странная фигура. Мало кто мог бы догадаться, что собой представляло это летающее существо, но вот я доподлинно знал и уже предвкушал будущую встречу. Правда, состояться она должна была лишь спустя четверть часа. Раньше не долетит. Ну да это всего лишь означает, что у меня есть время на еще один подход. А значит, встали, взяли в руки секиру и пошли отрабатывать удары. Да с самоотдачей, с огоньком. К тому моменту, когда до ушей донеслись характерный свист крыльев, я уже опять валялся на земле, стараясь отыскать в себе хоть крохи сил, а потому оказался совершенно не готов к нападению. Сначала послышался удар лап о землю, затем короткий рык, после чего на меня обрушились сотня килограмм энтузиазма. «Рокот, отстань!» – протянул я, совершая вялые попытки отбиться от мантикора. Отъевшийся зверь их проигнорировал, ластясь всей своей немалой тушей и урча будто трактор «Беларусь». Прицепленная к нему колесница то мотылялась по воздуху, повинуясь скачкам зверя и так и норовя кого-нибудь пришибить. Некоторое время понаблюдав за этим безобразием, я все же наскреб в себе силы и в неожиданном рывке повалил Рокота на землю, после чего применил секретную технику, принялся чесать тому пузико. Мантикор тут же заурчал в два раза сильней. Мой питомец здорово вырос. Изменения заметны были даже по прошествии пары дней, а уж в сравнении с тем котенком, которого я приобрел, и вовсе являлись невероятными. Всего 8 дней назад тот походил на мелкого кота, а теперь вырос до размера взрослого тигра. И ведь это был еще не предел. Рокоту требовалось где-то 5 дней, чтобы достигнуть взрослого состояния. Благо, и будучи подростком он уже умел летать, а значит, мог тянуть за собой колесницу, что открывало просто замечательные перспективы в свете будущего штурма города. Вообще мог возникнуть вопрос, зачем использовать как тянущую силу мантикору, если у меня недавно появился грифон, на что я мог смело ответить, что к кошаку испытывал большее доверие, да и стеснять птичку колесницей явно не стоило. Она отличалась ловкостью, которой бы повредила такая поклажа. Впрочем, прежде чем кататься на рокоте, стоило дать ему отдохнуть. Бедный котенок и без того умаился, пролетев остров от края до края. Так что вскоре я уже отвязал от питомца колесницу, а потом и лично выдал ему хорошенькую порцию свежего мяса. Следующие полчаса прошли в идиллии. Вначале рокот кушал, затем спал, спрятав морду под крылом. Я же позволил себе отдохнуть от тренировки, подсластив жизнь компотом. Вот только все меняется, и наша расслабленность также оказалась прервана внезапным событием. От дежуривших над город гарпий донесся сигнал тревоги. А стоило раскрыть карту и перевести ее на разведчиц, как я и сам обнаружил причину их беспокойства, из бухты Бьянки выходило 2 корабля. Народ, жить становится лучше, жить становится веселей. Ты нашел, кого можно убить? Прозорливо спросил Шерток. Именно так, вот только тебя, языкастый, мы с собой не возьмем. Противник хочет удрать морем, так что в погоню направятся все летуны и Рагнар. Услышавший свое имя Инхери, ветеран довольно усмехнулся. В нем определенно был дух приключений. Шерток же не сильно расстроился, явно посчитав, что его и здесь неплохо кормит. Затем последовали короткие сборы, побудка недовольного рокота и, собственно, взлет. Это оказалось восхитительно. Подхваченная мантикором колесница ощущалась будто скорлупка, совершенно эфемерной, лишь дарившей опору под ногами. Казалось, что я сам лечу по воздуху, ощущая бьющий в морду ветер. Думаю, окажись на моем месте человек, боявшийся высоты, он бы уже бился в корчах, да и прихваченный Инхери резко растерял энтузиазм, с силой вцепившись в поручни. Но вот я пребывал едва ли не в эйфории. Только и хотелось, что крикнуть: «Быстрее! Еще быстрее!» Увы, рокот был еще молод, а потому развивал от силы половину скорости своей взрослой версии. Хотя и без того мы летели быстро, почти не замедляя воздушный отряд из гарпий, сирены грифона. Впрочем, самым главным являлось то, что наша группа оказалась заметно быстрее преследуемых кораблей. Воздушный отряд пронесся над землей, когда суда только вышли из протоки в открытое море. Противник словно бы сам шел к нам в руки, но этого не понимал. Ведь, дабы не спугнуть добычу, мы летели низко, скрываясь от чужих взглядов, прячась за деревьями и скалами. Звено гарпий, следовавшее за судами, показало, что этот маневр оказался успешен. Долгое время мы оставались незамеченными. Ну а когда под крыльями показался морской простор, враги оказались уже обречены. Даже в вечерних сумерках я мог видеть панику, воцарившуюся на палубах кораблей, отчаянно кричавших командиров, судорожно работавших матросов. Противники действовали, словно утопающий, цепляющийся за соломинку. Один корабль, повинуясь работе команды, повернул назад, другой чуть скорректировал курс, надеясь поймать больше ветра в паруса. Однако и то, и другое действие оказалось тщетным. И для начала мы разбили чаяния тех, кто мечтал вернуться в покинутый порт. Первой вступила в битву светловолосая сирена. Из ее уст полилась горькая, пронизывающая душу песня, в которой не было места надежде. Только горькая печаль, смирение, покорность судьбе. Эти чувства обрушились на команду корабля подобно многотонному прессу, вызывая слабость, лишая воли к сражению. Не меньший эффект на них произвела наша армада, пусть и не заслонившая небо, но успешно подавившая всех своим числом, а затем с ликующими возгласами гарпии обрушились на палубу. К счастью для команды корабля, я еще при взлете дал моим крылатым воительницам четкий приказ – щадить противника, ранить, лишать оружия, сбивать с ног, но оставлять в живых. Благо, подобная задача гарпиям была более чем близка. Чай их матери ровно таким же образом и находили своих избранников. Понятное дело, слишком опасных врагов следовало устранять, однако таковых на палубе не оказалось, так что ни один противник не был убит. Все матросы оказались положены мордами в пол, гарпии сработали более чем профессионально, на зависть спецназу. Затем уже приземлились мы с Эйнхерием и произвели ревизию трюма. Нашли немало всего интересного. Помимо попытавшихся спрятаться членов команды, которые оказались выгнаны наверх, обнаружились самоцветы, кристаллы, отрезы весьма качественной ткани, золото и еще множество всего ценного. Подсчитывать находки я особо не стал, просто уверился, что добыча славная, да и оставил до лучшего времени, то есть до того, как судно встанет на прикол уже моего порта. Ну а пока, в ожидании этого прекрасного события, найденное оружие было заперто, матросы, застращены возможными карами, оставлены под присмотром двух звеньев гарпий. Я же в компании остальных вновь поднялся в небо, бросившись в погоню за вторым судном. Как стало известно из короткого допроса, прорыв из города устроил теперь уже бывший член Совета Магнатов. И, что важно, плыл он на другом корабле. Это было даже логично. Вряд ли кинувший своих партнеров коммерсант решился бы вернуться назад. Для него это было бы равносильно смерти. Так что сейчас он отчаянно бежал в открытое моря, заодно унося с собой самое ценное имущество. Впрочем, недалеко унося, маневр первого корабля подарил второму лишь короткую отсрочку. И вскоре чуть оторвавшийся беглец вновь стал четко видим в поле зрения. Стоило сказать, что пара кораблей была отнюдь равнозначной. Первое захваченное нами судно являлось одномачтовым, плоскодонным. В то время как на втором виднелось сразу две мачты, прямой и косой паруса. Первое было простеньким когом, в то время как второе являлось следующей эволюционной ступенью, короткой, не настолько совершенной, как те, на которых плавал Христофор Колумб, но все равно очень, очень хорошим судном. И это я вам хочу сказать, было просто сказкой, настоящим подарком. Да у меня просто руки тряслись от предвкушения, из горла вырывался предвкушающий смех. Как я хотел себе этот корабль, как сильно. Поймав настороженный взгляд Эйнхерия, чуть расстроился. У нас тут такой трофей намечался, а этот тип косился подозрительно. Он вообще викингом был или пастухом? Представляешь, сколько мы можем награбить с таким судном? Прокричал подчиненному. Его взгляд тут же переменился, проявив нужный интерес. Все же наш человек. А тем временем расстояние до корабля все сокращалось. Темные, едва видимые фигуры противников начинали все больше суетиться, в отчаянной попытке хоть что-то сделать. Раскрыв карту, максимально приблизил происходящее на палубе, всмотрелся и понял, что на сей раз совсем просто не выйдет. Магнат явно сконцентрировал на данном судне не только свои главные богатства, но и имеющиеся вооруженные силы. Притом сам корабль также был в большей степени военным, нежели торговым. В нем имелось высокие надстройки на баке и юте, то есть на носу и корме корабля. По сути своей, две башни, в которых сейчас располагались стрелки. В случае абордажа, они бы могли оказаться в очень хорошей позиции, но вот от моих летунов эти укрепления спасти были не способны. Правда, стоило учитывать, что гарпиям собирались противостоять явно опытные воины с холодным оружием, расположившиеся по всему кораблю. Около десятка человек неизвестной силы вызывали опаску. Пожалуй, не стоило бездумно бросать в бой девчонок. Лучше вначале помахаться самому и заодно развеяться. На морде показалась усмешка, детали плана, будто мозаика, встали на свои места. Теперь оставалось лишь начать действовать. И вновь первый куплет оказался за сиреной, но на этот раз был черед выступать одной из брюнеток. Средь криков, суеты, нервного напряжения зазвучал глубокий низкий голос. Песня страха обрушилась на корабль, заставляя слабых дрожать, сильных стискивать зубы. И я не стал ждать, когда противник сможет побороть наваждение, направив рокота на кормовую надстройку. Ветер ударил в лицо с удвоенной силой, крики, биение парусов, плеск волн наполнили атмосферу, но я отбросил все лишнее, сосредоточившись на цели. В это же время вниз сорвался грифон, направленный на ют. События завертелись в бешеном ритме. Вот кое-кто из стрелков очнулся достаточно, чтобы натянуть тетиву. Я почувствовал удар в лицо, этот леголас оказался на редкость меток, благо маска страха защитила от последствий. А уже через мгновение жизнь лучников стала веселее и скоротечней. Рокот ворвался в ряды противников словно пушечное ядро. В стороны полетели люди, части тел. Сам мантикор сомкнул пасть на шее одного врага, ударил хвостом в лицо другого. Я со своей позиции рубанул секирой по подвернувшемуся неприятелю, после чего перемахнул через борт колесницы, ступив на мокрые от крови доски. С другой стороны выскочил Эйнхерий, в поле зрения просто расплывшийся из-за нечеловеческой скорости. Под его ударами число врагов стало сокращаться чудовищно быстро. Засмотревшись на напарника, чуть было не пропустил явление нового противника. Один из примеченных ранее воинов выскочил с мечом на голову, тут же атаковав. Рефлекторно отступив, отмахнулся рукоятью секиры, увы, не попав во врага. Тот продемонстрировал завидную ловкость, отскочив в сторону. Однако потеря инициативы стала для противника фатальной. Я сам перешел в атаку, обрушивая на врага град ударов. От первых двух тот сумел уклониться, но отступив в очередной раз наткнулся спиной на борт судна и тут же оказался разрублен пополам. Резко обернувшись, обнаружил отсутствие врагов поблизости. На корме присутствовало еще несколько живых неприятелей, но таковыми они останутся ненадолго, ими уже занимался Инхерий. Помощь ему не требовалась. Если же смотреть чуть дальше, на юте положение было куда хуже. Грифон с возложенной задачей справился. Живых лучников больше не наблюдалось. Но теперь на птицу наседало сразу несколько воинов, действуя, будто волки в охоте на оленя. По одному наскакивая, раздергивая внимание, раня каждый раз, когда Хагун сосредотачивался на ком-то одном. Грифон был уже весь покрыт кровью, как чужой, так и своей. «Атакуйте!» — отдал я приказ гарпиям. А сам подскочил к ограждению юта, прыгнув на нижнюю палубу. Еще совершая прыжок, успел отметить сразу дюжину врагов, с ужасом встретивших мое появление. За время короткого полета их число сократилось на четверть, воздушные лезвия сирен срезали самых нерасторопных. Другие попытались наброситься на меня всем скопом, но толпа слабаков, совершенно не то, чего я бы опасался. Рухнув на палубу и заставив пошатнуться всех, на ней стоящих, я сам бросился в бой, яростно махая секирой. Следующая минута оказалась наполнена яростью и кровью, убитыми и получаемыми ударами. Но в конце остался стоять только я один. Тяжело дыша, оглядел палубу, отметив множество нарубленных тел, забившегося в углу чудом уцелевшего матроса. Этого явно не стоило опасаться. Взгляд на бак показал, что гарпии справились, успев прийти на помощь грифону. Живых и сопротивляющихся врагов там не осталось. По всему выходило, что неприятели все еще присутствовали исключительно в трюме. Продолжил, кровожадно усмехнувшись, спросил Рагнар. Инхерий в минувшем бою не получил ни царапины и все еще был полон сил. А вот я был далеко не столь свеж, да и в узких и низких переходах корабля был уязвим. Однако закончить дело следовало. «Идем», — согласился, подбирая меч одного из мертвецов. Может и не самое привычное оружие, но куда более удобное в тесноте, не дели секира. Впрочем, дальнейшие события показали, что внутри более чем хватило бы и одного Рагнара. Эйнхири шел словно танк, уверенно, быстро, неостановимо. Любое сопротивление оканчивалось несколькими стремительными ударами, двери вышибались одним пинком. Впрочем, сопротивляться нам желали далеко не все. Часть благоразумно бросали оружие, другие его даже не имели. Так, выбив одну из боковых дверей, мы обнаружили несколько красоток с декоративными ошейниками. Короткий диалог дал понять, что темная и светлая эльфийки, дочь степей и негритянка были личными рабынями магната и совершенно не желали умирать за своего хозяина. Так что они оказались оставлены в покое до окончания захвата судна, с прицелом стать наградой для подчиненных. Я ведь обещал Шартаку расширить его гарем, а слово свое следует выполнять. Также пощаду заслужили вовремя сдавшиеся матросы и раб-мужчина. И нет, последний не использовался для постельных утех, а являлся, без малого, управляющим делами магната. Очень интересный кадр, с которым следовало пообщаться в будущем. Ну а последним, кто пал к нашим ногам, моля о пощаде, стал сам почтенный негациант. Владелец судна встретился нам в самой дальней из кают, одетый в щегольской камзол, обладающий тонкими аристократическими чертами лица. Он мог бы произвести благоприятное впечатление, если бы не поведение. На холеном лице загнанного в угол магната читался страх, в глазах стояли слезы. «Прошу вас, не убивайте», — выпалил он при одном нашем появлении. При этом еще и бухнулся на колени, подметая грязный пол дорогими штанами. Рагнар при этом в виде почти рефлекторно отвел руку для удара. Для викинга такая униженность была омерзительной, но я успел его остановить. «Ярл», — на лице Эйнхерия отразилось недоумение. «У меня насчет него есть отличная идея. В конце концов, я всегда выступал за равноправие полов. И раз уж планировал наградить мужиков, то и своих прекрасных воительниц не должен был обделить. И теперь оставалось решить, кому этого типа преподнести в виде презента, самке филина или нескольким гарпиям. Из горла сам собой вырвался раскатистый хохот и, судя по побледневшему негацианту, на сей раз смех темного властелина у меня удался. Что сказать, расту над собой. А стоило объяснить идею Рагнару, как уже и он присоединился к веселью. Вот точно, правильный он парень. Только магнату было не до смеха, ну да его мнением никто интересоваться не собирался. Бывший владелец судна оказался связан и вместе с остальными выжившими доставлен наверх палубы. Рокот вместе с колесницей направился за гнолами, тем предстояло побыть стражей на кораблях, пока те не смогут зайти в порт. Я же, отметив получение очередного, 32 уровня, вместе с умением примиритель, отправился на боковую. На сегодня дела оказались завершены, но вот ночь обещала выдаться славной. Глава 25. Бьянки. Начало 17-го дня. За час до рассвета. Тихо в лесу, только не спит барсук. Ервин, прошу тебя, заткнись. Не дал мне филин перейти к похабной части стежка. Но, капитан Шарток, выбираем выражение. Я, между прочим, большое начальство. И вот тебе моя большая просьба, не пой. Просто никогда больше не пой, ничего ты не понимаешь в музыке. Может, у меня великий талант. Такие переругивания должны были чуть сбросить мандраж из-за будущего боя. Тот обещал случиться уже очень скоро. Начало действия ожидалось уже через несколько минут, когда все подчиненные займут свои места. Что за бой? Так штурм Бьянки. Город находится в нашем окружении вот уже 12 часов. С земли и моря все пути оказались отрезаны, что противник смог оценить на своем личном опыте. Был случай, когда небольшой отряд диверсантов попытался пробраться в наш лагерь. Возможно, то были специалисты из гильдии воров, но явно не лучшие. Не знаю, на что они рассчитывали, с весьма посредственными навыками, однако их обнаружение оказалось делом закономерным. Подсыпать яд в пищу диверсантам не удалось, их обнаружили еще на границе лагеря благодаря переданному постовому кольцу абсолютного зрения. Небольшая схватка даже не разбудила воинов, позволив тем как следует отдохнуть. А вот жителям Бьянки было не до сна, да. При этой мысли я весьма пакостно улыбнулся, вспоминая про один забавный момент. Дело в том, что сирены, поочередно сменяя друг друга, не переставали призывать жителей Бьянки к сдаче. Делали это умно, не повторяясь, говоря о злободневных проблемах. Благо, мы знали все подводные камни жизни города и с допроса матросов, и о поборах в порту, и о тотальной власти членов совета, и о бедокурящих наемниках, много о чем. Однако причина, по которой жители не смогли бы заснуть этой ночью, крылась не столько в том, что слова забирались в душу, а в самой речи сирен. Даже без прямого использования чар, их голоса обладали магическим эффектом, заставляли к себе прислушиваться, приковывали внимание на протяжении всей ночи. И вот теперь, после долгих часов работы моих крылатых вестниц, налицо были прекрасно отдохнувшие солдаты с моей стороны, и враги, не спавшие уже сутки, находившиеся в душевном раздрае. Отличные условия для того, чтобы решить дело малой кровью. И да, я на самом деле стремился осуществить захват мягко, отчасти потому, что не испытывал желания резать мирных жителей, отчасти из-за того, что данный город нужен был мне в своем нынешнем виде, а не в качестве обугленной головешки. Для предотвращения погромов воинам был дан строгий наказ не убивать бросающих оружие, не насиловать и не грабить простых жителей, сосредоточившись на богатых домах членов совета. Не могу сказать, что все восприняли это распоряжение с радостью, но доброе слово и крепкая рука смогли устранить любое недопонимание. А тем, кто решит ослушаться, я пообещал вечное дежурство на страже замка, в особо тяжелых случаях еще и с лопатой в зубах. Подкрепленное рукоприкладством, угроза подействовала должным образом. Между тем переругивание с Шартаком и вялый ход мыслей не помешали мне следить за происходящим на карте, так что я вовремя заметил, как последний из отрядов занял предназначенную ему позицию. К штурму оказалось все готовы, и тянуть с ним явно не стоило. Царившая сейчас темнота, из-за которой простой человек не мог разглядеть объект даже на расстоянии 5 шагов, была на руку моим зверолюдам. Не стоило упускать подобного преимущества. «Начинаем через 5 минут», по приказу, бросил я Шартаку, а сам направился к колеснице с уже запряженным в нее рокотом. В это самое время филин исчез в темноте, направившись к своим подчиненным. Мантикор встретил меня с едва сдерживаемым нетерпением, приплясывая на месте. После схватки на корабле он уже успел оправиться, хорошо выспался, покушал и даже прибавил в росте. Кошак еще не достиг статей, полагавшихся существу седьмого ранга, но был к ним весьма близок. В холке мой питомец уже возвышался на 2 метра, так что мог впечатлить любого воина, нависнув над ним своей тушей. И то ли еще будет. «Ну что, чернявый, повеселимся?» — спросил я зверюгу, почесав того за ухом. Котяра ответил довольным урчанием. Задобрив таким образом транспорт, запрыгнул в колесницу, а через пару секунд дождался и своего попутчика, Рагнара. Эйнхири не воспылал любовью к полетам, но не собирался отказываться от шанса первым ворваться в бой. Впрочем, как и я, поехали, прокричал, отдавая ментальный приказ. Уже через несколько секунд мы оказались в небе, и что могу сказать, ночной полет в корне отличался от любого иного. Под нами расстилалось черное ничто, глубокая бездна, в которой можно было различить лишь оттенки цвета, не более. Над нами царило столь же темное небо, с иногда прогладывавшими звездами. Лагерь, из границ которого мы стартовали, совершенно не выделялся на фоне окружения. Свет лишь помешал бы дежурившим зверолюдям, да и теперь не позволял врагу обнаружить отсутствие в нем обитателей. С высоты полета почти весь мир скрадывался, и только наша цель сияла, подобно драгоценности. Встревоженные жители осветили бьянки множеством факелов, фонарей. Город сверкал десятками огней, четко отмечая фигуры стражников, основные улицы, дома знати. Противник сам облегчал нам задачу, хотя стоило быть честными, в ночное время простые люди являлись уязвимыми для зверолюдей при любом раскладе. Раскрыв карту, я отметил места скопления самых многочисленных сил врага, после чего скорректировал маршрут. Как можно догадаться, избегать проблем не предполагалось, ровно наоборот. И теперь, с новой траекторией, мне предстояло встретиться с остатками пекла, наемниками темными, которым не повезло оказаться в патруле. В это же время иные силы также пришли в движение. В вышине, пока не привлекая внимания, заняли места гарпии, сирены, грифон. Напротив ворот выстроился кулак из викингов, гнолов и анубов. Филины выдвинулись к самым слабозащищенным участкам стен, собираясь забраться на них без всяких лестниц. Все застыли в тревожном ожидании, только и ждущие приказа к атаке. На этом фоне особенно странно звучали непрекращающиеся воззвания сирен. Девушки-птицы не умолкали, дабы не насторожить противника. Их голоса по-прежнему господствовали на улицах города. Повинуясь моей команде, Рокот заложил крутой вираж, начиная снижение. Его конечной точкой должны были стать ворота города. Расчетное время прибытия составляло 2 минуты. Филины, в атаку, оказался отдан первый приказ. Неясными тенями, две группы зверолюдов отделились от лесов, устремившись к северной и южной стенам. На них сейчас дежурили всего с десяток людей. Сила, способная лишь поднять тревогу, но никак не оказать сопротивление. На самом деле даже это я мог бы пресечь, напустив на них гарпий, однако делать это не собирался. Во-первых, потому, что тогда несчастных стражников придется не брать в плен, а убивать. Во-вторых, из-за того, что осуществившие атаку гарпии израсходуют свой уникальный удар на слабую цель. Ну и в-третьих, главных, поднятая шумиха была в моих интересах, отвлекая внимание врага от ворот. Хотя должен сказать, бдительность горожан оказалась столь высока, что едва не похоронила весь план. В смысле, филины успели преодолеть расстояние до стены, некоторые уже принялись карабкаться наверх, когда горе сторожи заподозрили неладное. Шум и паника поднялись и того позже. Бардак. Но ничего, я еще научу их родину любить. Чуток позже, дайте только город захватить. Переведя взгляд на траекторию собственного движения, отметил ставших куда более близкими членов пекла. Шум со стен на ней услышали и начали активно оглядываться. Неровен час, да, это произошло. Колесница с мантикорой также оказалась замечена. Нас тут же поприветствовали парой заклятий, улетевших в молоко, еще одним, ударившим в борт. Враги явно сплоховали, атаковав слишком рано, однако скоро должны были исправить ошибку. И точно, очередное заклинание ударило в мантикору, едва не сбросив Рокота на землю. С большим трудом питомец выровнял движение, но потерял в скорости и высоте полета. Что же, стало быть, сам один велит сделать следующий шаг. «Шеф, я на этой сойду», — крикнул попутчику, перемахнув через борт колесницы. Матерный окрик догнал меня уже в полете, который оказался недолгим. Признаться, первоначально у меня были мысли насчет того, чтобы сгруппироваться, правильно упасть. Однако получилось то, что получилось. Вышел, беспорядочно кувыркающийся минотавр, на непредсказуемой траектории, а затем меня встретила поверхность. Жесткая, жесткая, мягкая, мягкая, стена. Пересчитав своими ребрами все кочки и по дороге что-то сшибив, я в конечном итоге все же остановился, а затем и поднялся на копыта, очумело мотая башкой. До слуха донеслись чьи-то стоны. Ну как чьи-то, стоило повернуть голову на звук, как я сразу заметил страдальцев. Ими оказались люди из пекла, валявшиеся подозрительно ровной дорожкой. Неужели, это я так удачно влетел? Воистину, один направлял мою руку. Ну или какой иной весельчак. Была, правда, и одна маленькая проблема. Немного придя в себя, я обнаружил, что верная секира была не со мной, а валялась в десятке шагов в стороне, рядом со множеством не слишком дружелюбных ко мне разумных. Как раз сейчас они все уставились на меня, постепенно осознавая произошедшее. Что, слабаки, никогда не видели высадку космодесанта? Так сейчас еще и прочувствуете. За бога императора. С этим боевым кличем я рванул к первому из темных. Тот ударил мечом, принятым на наруч, после чего оказался отброшен ударом колена в грудь. Другой неудачник закрылся щитом, на который и обрушилась копыта. Воин улетел прочь, по дороге сшибив пару товарищей. Следующему не повезло особо. Шокированный судьбой соратников боец ударил слишком рано, был схвачен за руку, а дальше, за шибу, проорал, взмахнув своим новым оружием. Шаг, удар, шаг, удар, шаг. Темного хватило на 4 взмаха, после которых у меня осталась только его рука, которая оказалась отправлена в морду взбешенного оборотня. Благо я как раз добрался до секиры. Хана вам, телепузики. Радостно взревел, подхватывая родной инструмент. Мне не поверили. Свора темных накинулась со всех сторон, и первым в бой бросился оборотень. Обросший мускулами, когтями, ставший быстрее, сильней, выносливей, он мог быть страшным противником, где-то в иной, не этой жизни. Ведь вся его сила оказалась растоптана одним ударом копыта. Топот заставил землю вздыбиться на 8 метров вокруг. Ни один из врагов не остался на ногах. И прежде чем хоть кто-то пришел в себя, на наемников обрушились гарпии, грифон и моя секира. Один удар, второй и, наконец, третий, вот и все, что потребовалось, дабы покончить со свалившимся мне под копыта оборотнем. Мои подчиненные также не подвели, порвав на лоскуты всех своих противников. «Поднимайтесь и летите к воротам», чуть отдышавшись, приказал я. «Используйте удар с небес и сразу отступайте. Не рискуйте. Да вождь, мы справимся. Я вас не подведу. А какой будет награда?» Посыпалось с разных сторон. «Погнали!» — крикнул в ответ, отсекая все лишние, сосредотачиваясь исключительно на беге. Схватка произошла недалеко от ворот, всего в 3 десятках метров. До цели меня отделяла узкая извилистая улочка, по которой я промчался в одно мгновение. За краткий миг успел отметить вымершие улицы, словно бы мертвые дома, в которых на самом деле пряталось множество людей. Оставалось надеяться, что они пробудут там до конца сражения, потому что нам и без горожан было с кем схлестнуться. Когда я достиг ворот, положение там оказалось плачевным. Вход в город все еще был закрыт. Направленный вперед Айнхерий напоминал оленя, окруженного стаей волков. Он крутился на месте, отбиваясь от более слабых, но многочисленных противников. Рокота видно не было, зато на стене и надвратной башне определенно происходило нечто интересное. С той стороны доносились крики, звон оружия, а еще летели стрелы. Причем во врагов летели, подтверждая, что филины не сидели без дела. Также именно здесь обнаружились сирены. С небес то и дело ударяли воздушные лезвия, а еще стоило ступить на площадь, как я услышал слова песни, тяжелым ярмом опускающиеся на врагов. Песня страха пригибала защитников города к земле, отнимая силы. Что же, в такую атмосферу не грех добавить чего-нибудь от себя. На сей раз я атаковал без кличей, кричалок и прочих возгласов, молча, и благодаря этому имел успех. Первые враги, не ожидавшие атаки с тыла, полегли словно трава под косой. Когда же на меня обратили внимание, с неба ударила авиация. Одна за одной атаковали гарпии, а на самое просторное место рухнул грифон, тут же закрутившийся в бешеном вихре. Весы, отмерявшие победу или поражение, резко качнулись в нашу сторону. Краем глаза я отметил ручейки беглецов. Паника уже начала охватывать защитников, многие из горожан бросали оружие, бежали. Но были и те, кто не хотел или просто не мог сдаваться. Зеленокожие бились яростно и непреклонно. Возглавлявший их огр лютовал, каким-то образом справляясь с натиском Эйнхирия. Прямо на меня накинулась сработанная тройка людей в богатых доспехах, явно хваленая гвардия одного из торгашей. На краткий миг мне пришлось ох как непросто, но именно, что на краткий миг, потому что затем на нашу чашу весов упал еще один камень. На стенах, забравшись по перекинутым веревкам, показались еще трое эйнхириев, немедленно спрыгнувших к нам на площадь, и тогда уже у защитников не осталось никаких шансов. Начавшие открываться ворота тут стали лишь завершающим штрихом. Горожан щадить, грабить только богатые усадьбы, всех, кто сдается, щадить, закричал я, когда в проем хлынула толпа викингов и зверолюдей. Эти же приказы начали разносить сирены, давая надежду горожанам и окорочивая наших воинов. Впрочем, на одних словах я останавливаться не собирался и намерен был лично проследить за бойцами, ведь теперь это был мой город. Час спустя, на востоке занимался рассвет, знаменуя новый день и совершенно иную жизнь для жителей города Бьянки. Городские бои затихли уже давно, унялся и энтузиазм воинов, посетивших все резиденции членов совета, ознакомившихся с их содержимым и выразивших крайнюю степень одобрения увиденным. Таким образом Бьянки погрузился в тишину, но настороженную, тревожную, готовую вспыхнуть, словно сухой хворост. Больше всего разумные существа боятся неизвестности, а под действием страха норовят совершать глупости. И в данном случае я, как завоеватель, находился в весьма уязвимом положении до того момента, как не организую новую жизнь. Собственно, именно из этих соображений, ровно в настоящий момент сирены принялись распространять новый клич, созывать выборных людей из числа цеховым мастеров и капитанов в ратушу, для обсуждения будущих условий жизни. На то, чтобы собраться и прийти, давалось 30 минут. Довольно мало, пускай сама дорога к месту сбора и была короткой. Ну да меньше будет времени на сговоры, подготовки к бунту и прочие деструктивные мероприятия. Я сам пришел в ратушу заблаговременно и успел здесь обустроиться. Нашел удобное помещение, явно прежде служившее переговорной залой, организовал перенос в него дополнительных стульев и кресла под мои весы и размеры, поставил полагающуюся стражу из числа анубов и хирдманов. Когда же со всем указанным оказалось покончено, позволил себе немного отдохнуть, развалившись в том самом кресле, поставленном во главе роскошного стола. Ну как отдохнуть? Я упал на сиденье и приготовился ждать прихода представителей горожан, заодно наблюдая за теми лицами, кто по тем или иным причинам пришел раньше. Изначально таких было немного. В первую очередь стоило упомянуть двух капитанов. Первого звали Григор Мэроус, и был он с одномачтового Кобга Удача. Второй – Рауль Деспенса, капитан Лани, двухмачтовой каракки. Один походил на грузного, обветренного, побитого жизнью моряка, второй даже в нынешних обстоятельствах выглядел щеголем, красовался богатыми доспехами и испанской бородкой. Они оба счастливо пережили налет моей воздушной армады, и теперь в добровольно-принудительном порядке оказались приглашены на совещание. Еще в комнате находились пара анубов, взятых для представительности и сирена по имени Калис, брюнетка, более всех в прошедшую ночь отличившаяся на почве агитации. Ее будущую роль предлагалось раскрыть чуточку позже. «Вот не пойму, Рауль, как вы позволили себя загнать в такое ярмо?» Меж тем обратился я к одному из капитанов. «Как это говорилось, на корабле капитан, первый после Бога, а вы, получается, стали вторыми. На корабле мы оставались первыми», без особой радости ответил мой невольный подчиненный. «На земле да, вторыми. А как так получилось?» «Все просто, сеньор. Любому, даже самому лихому моряку, нужна пристань, место для груза, для отдыха, наконец клочок земли, на котором можно поставить дом. Бьянки был для нас таким местом, но вот власть в нем принадлежала совету. Но ведь корабли были у вас, что стоило взять и уплыть в закат, обустроившись в новом порту. Совет имел длинные руки и отличные связи с гильдией воров. Был у нас, сеньор, один смельчак, который поступил подобным образом. Через 3 недели его и всю команду обнаружили мертвыми, а само судно, что примечательно, вернули хозяину». «Ясно, а задать следующий вопрос я не успел, так как в дверь одновременно вошли несколько персон, в добротной одежде простого кроя, неуверенные, шугающиеся меня и анубов. Они явно относились к представителям цехов, капитаны являлись людьми куда более закаленными, и даже в сложных обстоятельствах привыкли держать лицо. «Не стесняйтесь вы, садитесь», — обратился я к вошедшим. Те столь же неуверенно подчинились, притулившись в уголке, а вскоре появились и другие люди. Один за другим помещение стали наполнять новые лица. Цеховики все без исключения демонстрировали неуверенность, капитаны же действовали решительней, а еще предпочитали садиться вместе, намеренно или нет, показывая солидарность. И надо сказать, за отпущенное время набралось людей более чем много, так что под конец мест в помещении едва хватало. «Итак, начнем», — проговорил я, когда двери в зал символически закрылись. «Вот сдается мне, вы сейчас сидите и думаете, а что от этого рогатого ждать? Не окажусь ли я хуже всего совета вместе взятых, верно?» «Верно», — отозвался один из капитанов. Прочие люди предпочли тревожно перешептываться. «Вот, молодец, не тушуешься», — похвалил откликнувшегося. «Так вот, что я вам скажу, народ, судить надо по делам, а дела у нас таковы». Пролилась кровь, немного ее, но среди горожан, среди моряков есть павшие. Вряд ли вы это забыли, верно? На сей раз никто кричать не рискнул, но гул послышался утвердительный. «Я могу сказать, во всем виноват совет, это они затеяли со мной войну, они направили горожан на убой. Могу, но не буду. Так что вот первое мое распоряжение. Каждая семья, лишившаяся кормильца, получит по 100 золотых. Пленные вернутся домой уже сегодня. Всего павших горожан было не так много, 27 человек, так что затратным такой жест не стал». Переждав волну удивленных возгласов, продолжил: «Также должен сказать, парни, что поражен вашим уровнем терпения. Наслышан я о всех тех поборах, что на вас налагались. Хозяину-магнату плати, за право торговать на рынке плати, за провоз товара в город плати, того и гляди, ввели бы плату за право дышать. Так вот, при мне всего этого непотребства не будет, налог станет одним на всех, половина доходов с него пойдет мне, на содержание общего войска, половина в казну города, подчинение всяким денежным мешкам отменяется, цеха получит свободу, все суда, кроме удачи и лани, объявляются собственностью их капитанов». А вот это заявление произвело уже настоящий фурор, и понятно почему. Все же я разом отказался от львиной доли имущества, которую мог бы на законных основаниях принять в качестве наследства, однако не сделал этого. Впрочем, отбрасывая эмоции, данное решение было достаточно прагматичным. Являясь единственным владельцем города, брать за горло цеховиков являлось делом бессмысленным. Они и так будут выплачивать налоги. Ну а навязывать жесткие условия капитанам и того хуже, разбегутся, увезя с собой суда, моряков и имущество в придачу. Лучше уж обеспечить им условия, дабы те сами с радостью возвращались в родную гавань. Ну это в теории, как оно будет на практике, покажет время. Так, я еще не договорил, подкрепив слова стуком по столу, привел собравшихся к спокойствию. С учетом нынешних обстоятельств, встает и новый вопрос, а именно то, как мы будем управлять городом. Верно, я мог бы побыть самодуром, забрав всю власть себе, но вы не смотрите, что перед вами бык, в голове у меня кое-что есть, а потому поступим мы следующим образом. Создадим два органа, совет капитанов, куда войдут все владельцы кораблей и корабелы, и совет мастеров, в который раз в месяц будут выбираться представители цехов. Принятие решений будет за моим наместником, но оба совета смогут вносить предложения, которые мой представитель при всем желании не проигнорирует. Новая волна шепотков пробежалась по залу, на сей раз деловая. Люди старательно пытались понять, какие выгоды несло такое управление. Недовольства слышно не было. «Вижу, перспективы вас заинтересовали. Тогда позвольте представить, новый наместник города, Калис», — заявил я, указав рукой на сирену. «Совет капитанов у нас уже в сборе. Осталось только избрать совет мастеров и обсудить детали. Так приступим». С этого момента совещание окончательно перешло в деловое русло, а город закрепился в моем владении. Глава 26. «Видел, как я это сломал. Уф», устало выдохнул я, выходя за стены ратуши. Обсуждение мелких деталей растянулось на клятых 2 часа. 2 часа, Карл. Объем и методика взимания налогов, комплектование стражи города, жалование ей же, методика проведения выборов в совет мастеров, участие совета в управлении городом. Эти, а еще сотню и один нюанс пришлось скрупулезно обсудить. И пусть пустословие удалось избежать, все поднимаемые темы оказались крайне важными, но для себя я решил одно – держаться от подобной работы на расстоянии, ибо не для того переселялся в данный мир, чтобы закопаться в подобной рутине. Жить на полную катушку, весело, ярко – вот моя задача. А такие вопросы лучше перекладывать на чужие плечи. Благо, Калис оказалась крайне удачной кандидатурой. Сирены сами по себе имели достаточные мозги и обаяние, чтобы успешно вариться в политических интригах, а эта конкретная девушка-птица еще и получала удовольствие от данного процесса. Натуральная извращенка, благо получилось оставить ее со своим фетишем, а самому смыться. Что еще произошло хорошего? Пожалуй, стоило отметить момент со стражей города. Набирать ее оказалось решено из моих парней. Конкретно сейчас к Бьянке оказались приписаны 40 гнолов, 12 вимиков, 9 гарпий, собственно, сирена. На самом деле силы незначительные, но для того, чтобы справиться с бандитской шушерой, их должно было хватить. И вот что приятно, указанные воинские формирования удалось перевести на баланс города. Жалование им теперь будет платить Бьянке. Замечательная экономия, не находите? Правда, была в ней и оборотная сторона, которая заключалась в том, что я сам задействовать указанные силы где-то кроме окрестностей города не смогу. Ну да это мелочь. В конце концов у меня имелся замок, один полноценный форт и еще один строящийся, новых солдат я смогу получить уже скоро, да и с оставшимися дел наворочу. Кстати, про оставшихся и сами результаты сражения. Битва за Бьянки выдалась удачной. Серьезное сопротивление нам было оказано лишь перед воротами и в резиденции их магнатов. Были раненые, были и павшие, однако не слишком много. Не удалось воскресить лишь пару вимиков, погибших при прорыве периметра, и одного хердмана. Последний оказался убит кузнецом, когда попытался снасильничать его дочь. Так и сдох со спущенными штанами от удара в затылок. Воскрешать его я показательно не стал, и даже кузнецу выписал амнистию, благо того не зарубили сразу. Особого недовольства такое решение не вызвало, мой запрет все помнили. По счастью, больше столь громких нарушений дисциплины не происходило, зато была богатая добыча, очень богатая, море золота, редких товаров, оружия, доспехов, пленников. Последние три пункта оказались распределены среди солдат, подняв их мораль и боеспособность, ну да и я не оказался обделен. Стоило лишь сказать, что проблема выплаты жалования и найма новых солдат оказалась разом решена на 2 недели вперед. Также мне в руки упала возможность строить корабли на местной верфи, заказывать оружие, амуницию, в общем все то, что мог предложить пусть небольшой, но развитый город. Великолепные перспективы, что еще говорить. А еще маленьким, но приятным бонусом стало получение опыта и взятие нового, 33 уровня, который принес очередную прибавку к силе и навык мастерство рун 2, увеличившие помощь системы в деле рунного начертания. До нового уровня оставалось еще долго, но и день только начинался. Возможностей достичь лимита, попутно выполняя иные задачи, обещалось предостаточно. И, к слову, об иных задачах. С захватом Бьянки мне на самом деле очень многое стало доступным. Во-первых, я получил корабли и наводку на один остров с исполинским деревом. Помнится, давным-давно, пару недель назад, я общался с одним баобабом, в обмен на собственное существование, раскрывшим информацию о кладе у корней собрата. Тогда эта информация была принята к сведению и отложена на будущее. У меня не было кораблей, как и уверенности в том, где конкретно располагался клад. Однако теперь у нас появилось сразу 2 судна, а из допроса моряков стало ясно, что остров с исполинским древом намного ближе, чем предполагалось, по эту сторону завесы. Требовалось только пройти пару часов на восток, чтобы до него добраться, ну и немного подчистить местность от агрессивного зверья. Последнее было только в плюс, ведь обещало порцию опыта. Да еще одной цели даже не требовалось плыть, она располагалась в самом городе. Я имею в виду сына Бьярни, владевшего клочком карты. С выполнением данного задания у меня не слишком ладилось. Фрагменты карты все время уплывали из рук или находились слишком далеко, но теперь, надеюсь, дело сдвинется с мертвой точки. Впрочем, и это дело чуточку откладывалось, потому что самым первым я намеревался поговорить с учителем, рекомендованным недавно встреченным перевертышем. Приоритет ему отдавался по той простой причине, что искомый тип находился как раз рядом со мной. Он участвовал в совещании от местной школы боя, и должен сказать, в зале он выделялся словно волк в стаде овец, плечистый, рослый, уверенный в себе. Этот мастер совершенно не боялся ни анубов, ни меня, ни самого дьявола. Был украшен шрамами и сединой, судя по движениям, отличался немалой силой, а если исходить из вида кислой морды, к совещаниям относился не лучше, чем я. Да у нас было море сходства, мы точно должны сойтись. Кристоф, есть разговор, обратился я к потенциальному учителю. При этих словах на лице мастера отобразилась мука, видно, разговоры его сегодня уже допекли, но он все же остановился и выжидательно уставился в ответ. Один твой знакомый просил вернуть должок за себя, продолжил, продемонстрировав талисман. Что же ты такое сделал старику Гречину, что он предложил обратиться ко мне? Не прирезал его дочурку, ответил мастеру с интересом, оценивая реакцию. Мне уже интересно, отозвался тот, усмехнувшись. Что она вытворила на этот раз? Сначала верхом на медведе атаковала моих разведчиков, потом целый отряд со мной во главе, но тут уж мы ее переубедили быть повежливей. Почти ласково, только медведю досталось. Ну а когда я с ней договорился на мировую, эта зараза привела нас в ловушку к папе и предложила тому порвать мой отряд на лоскуты. Да она превзошла себя. А ведь говорил я Гречину, пороть ее надо, пороть. Надеюсь, хоть в этот раз он воспользовался советом, ограничился домашним арестом. Ничему мужик не учится, удрученно покачал головой Кристоф. Думаю, для порки уже поздно. У нас говорят, воспитывать ребенка нужно, когда он помещается поперек лавки, а не вдоль нее. Для порки никогда не поздно, отрезал мастер, особенно в таких случаях. Ну да ладно, оставим эту пигалицу. Рассказом ты меня позабавил, весточку от друга принес, сам вроде мужик неплохой, пусть викинг и минотавр, так что насчет обучения я могу подумать. Да только кто попало у меня учиться не может, будто я кто попало. Ну да, на новобранца ты не похож. Да и говорят, в битве за город шороху навел изрядного. Однако мои особые приемы требуют недюжинной силы. Всяких слабаков обучать я не собираюсь. Это будет только бесполезной тратой времени. Так что вот мой тебе зарок. Пройдешь испытание, научу одному стоящему навыку. Провалишься, поищешь счастье где-нибудь в ином месте или придешь, когда накопишь больше сил. Что скажешь, согласен? Почему нет? Это должно быть интересно, отозвался я. На самом деле слова об испытании уже возбудили любопытство. В фантазии сразу возникли варианты интересных поединков, сражений с опасными монстрами, бой с собственным отражением и еще тысяча и один способ захватывающе провести время. Фантазия у меня богатая, многое подкинула, правда серьезно разойтись не успела, ибо к школе боя мы подошли быстро. Находилась она примерно посередине между стеной и центром города, выделяясь сравнительно большой территорией, с трехэтажным домом и внутренним двориком, обнесенным надежной стеной. Виделось это как мини-форт внутри поселения. Никаких следов недавнего сражения он не нес, как и соседние здания, а все потому, что насчет этого места я еще до битвы дал конкретные инструкции воинам, не лезть сюда. Они и послушались, ведь кому охота пробовать на зуб такой орешек, когда есть масса куда более простых и богатых целей. Впрочем, бдительность школы не снижала. На плоской крыше виднелись вооруженные воины, двери были закрыты, взгляды оставались далекими от приветливых. Впрочем, слов Кристофа оказалось достаточно, чтобы открыть путь не только для него, но и для меня. Спустя пару секунд мы уже оказались в добротном доме, окруженные десятком крепких, настороженных мужчин. «Мы договорились», — произнес мастер, — «город получит больше свободы, а мы послабление в налогах. И да, за этого парня я ручаюсь». Взгляды сразу стали куда теплее, витавшее напряжение схлынуло, а затем сменилось интересом, стоило Кристофу обратиться ко мне. «Так, пошли за мной, не будем откладывать испытания», эти слова были произнесены громче, чем нужно, так, чтобы услышали окружающие. И судя по тому, что народ резко оживился, планировалось целое представление, на котором я буду то ли гладиатором, то ли клоуном, тут уж как пойдет. Шли мы недолго, оно и понятно. Может, школа боя и смотрелась большой на фоне города, но именно что на фоне. Была она метров 10 в ширину, 15 в длину, и это с учетом метровых стен. Основной объем вовсе отводился на дворик, на который мы и вышли. Тот, к слову, не впечатлил, ибо на нем царила совершенная пустота. Вся тренировочная площадка представляла собой полотно земли прямоугольной формы, без единой травинки на ней. Явно вся растительность сгинула под множеством ног. Однако, благодаря данной бедности один объект здесь все же привлек внимание.